Вопрос номер 20. Вопрос конфликтов. Как вы будете решать ваши конфликты? We could spend days discussing the potential conflicts between franchisees and franchisors. На обсуждение потенциальных конфликтов между франчайзи и франчайзером могло бы уйти много-много дней. I just want to give you two pieces of advice here. Но я бы хотел просто дать вам два совета. Number one. Первое. Back to the agreement issue. Возвращает нас к франчайзинговому соглашению. If it's not in your agreement. Если там не прописаны условия конфликтов. It's up for grabs. Тогда он разрешается по наитию. You need to be real clear. Вы должны очень четко прописать, of what happens, что случается in your franchise agreement, в вашем франчайзинговом соглашении, when they violate policy, когда они нарушают какие-то процедуры and or break the agreement. Или нарушают условия соглашения. Very critical. Это очень-очень важно. The second thing I want to make sure you understand. И второй совет, который я хочу, чтобы вы уяснили. About conflicts. Это касается конфликтов. If you're doing your job right, если вы правильно делаете свою работу, and if you successfully answer all these questions we've talked about, и если вы успешно ответили на все вопросы, о которых мы говорили выше, you're not going to have many. У вас не так много конфликтов будет возникать. How do I know that? Откуда я знаю? Because you found the right people, потому что вы нашли правильных людей. You've set up the right model. Вы создали правильную модель. And you've got your priorities correct. И вы определились со своими приоритетами. I will say one other thing, though, about conflicts. Но по поводу конфликтов я хочу сказать еще одну вещь. As time goes on, с течением времени, if you see that you've got more and more conflicts coming up about certain issues, если вы видите, что по поводу какого-то элемента возникают конфликты снова и снова, deal with them as quickly as possible. Постарайтесь решить эту проблему максимально быстро. The bigger the organization, чем больше компания, the bigger the conflict. Тем больше конфликт. Even if it's only with one franchisee. Даже если конфликт возник только с одним франчайзи. Because remember, they talk. Потому что помните, они общаются между собой. And when people are upset, а когда люди недовольны, do they always tell the truth? Они всегда рассказывают правду. Hmm. Something to think about. Об этом стоит подумать.